влиятельнейшая газета того времени, «Московские ведомости», возглавляемая пресловутым Катковым, разразилась гневной статьей, в которой вопиялось, что мировые судьи расшатывают общественный порядок, что они вместо того, чтобы чинить суд по закону, тенденциозно законодательствуют по вопросу об отношениях между нанимателями и нанимаемыми. Выталкивание прислуги ночью на улицу с произнесением скверных слов достопочтенный Михаил Никифорович публично назвал «священными правами человека и гражданина». Словно прорвалась навозная плотина, которая несколько лет удерживала в пруду протухшую воду, писали отечественные записки по поводу этих разглагольствований катковских московских ведомостей. Отечественные записки 1874, отдел «Современное обозрение», страница 123. В полемику по этому вопросу вступили «Вестники Европы», «Русские ведомости», «Русский мир», «Гражданин», «Неделя», «Одесский вестник», «Биржевые ведомости», «Новое время» и другие газеты и журналы того времени. Полемика развернулась не столько по линии взаимоотношений господ с прислугой, сколько по вопросу самого института мировых судей, введенного в действие в 1864 году. Мировые судьи избирались уездными земскими собраниями, а в городах – городскими управами из лиц, владевших недвижимым имуществом и отвечающих требованиям ряда других ограничительных цензов. Но и это, в сущности, жалкая пародия на общественные выборы, без силы реакционеров типа Каткова, казалось им излишним демократизмом. Они требовали судей, назначаемых правительством, то есть чиновников, которые, по их мнению, только одни и могли бы охранить правильный порядок, спокойствие и благочиние, заключающиеся, как они считали, прежде всего, в безнаказанности битья по физиономии людей ниже их стоящих. Все статьи по этому поводу, как за, так и против, умело собрал в книгу, никому тогда еще неизвестный, Ипполит Никитич Мышкин, 1848-1885, революционер-народник, только что организовавший типографию в Москве на Тверском бульваре в доме Полякова. Типография была организована с целью подпольного печатания революционной литературы, а официально печатала пока невинные каталоги и такие же невинные брошюры по уголовным процессам. Своего компаньона, ничего не знавшего о целях организованной типографии, опытного метранпажа-печатника Гольдмана, Мышкин приставил к обучению наборному искусству целой группы женщин-революционерок, которые должны были, по его плану, в будущем печатать нелегальную литературу. «Я намерен», — говорил Гольдману, не отводя глаз, Мышкин, «поближе сойти с этими барышнями в деле. Они больше трудятся, в праздничные дни не гуляют». Из речи свидетеля Гольдмана на суде. Стенографический отчет, страница 497. Такими барышнями были жены и дочери офицеров и чиновников Супинская, Елена и Юлия Петрушкевичи, Иванова, Фетисова, Ермолаева и другие. Ничего не подозревавший Гольдман усердно обучал их типографскому искусству, набирая пока вместе с ними погодинскую простую речь о мудреных вещах. Наконец, Мышкин решил пустить пробный шар, первую пропагандистскую книгу, сделанную им, как сказано выше, из тенденциозно подобранных полемических статей по делу горничной, побитой разгневанной барыни. Книга называлась «Об отношении господ к прислуге и о мировом институте». Москва в типографии Мышкина на Тверском бульваре в доме Полякова, 1874. Рукопись этой книги Мышкин попытался провести предварительно через цензуру, но Московский цензурный комитет книгу запретил, причем на основании статьи 71 Устава цензуры, сама рукопись была задержана –